Нельзя, и ты сама должна понимать, почему. Почему? Мне для этого придется публично признаться, кто я такой. А твоему Артуру придется также публично поведать, как он на самом деле собирал свой репертуар. Признаться, что обманывал всех 15 лет, покаяться, извиниться. Причем не только передо мной. Думаешь, он согласится? Я думаю, что если выслушать обе стороны и беспристрастно разобраться, то все окажется совсем не так безнадежно. Диего посмотрел на нее, как на бестолковую наивную соплячку, но ответить уже не успел. В библиотеку прошмыгнул Мафей. Полюбовался на пациента, все еще пребывающего в нирване, и тихонько хихикнул. «Что, не доглядели?» «Я вам тут в пастухи нанялся?» — огрызнулся Диего. «Ладно, идите, я сам займусь. Идите, идите, там Ольгу все ждут. Ей же еще подарок хотели вручить, а она сбежала курить, так и пропала». «Так зашел бы и сказал». «А я не мог». Мэтру подвернулся под руку наглядный образец одного малоизвестного заклинания, и он поспешил мне показать и объяснить. «Да идите уже, вы мешаете». Обещанный подарки Ольге вручал именно сам Его Величество. Тяжеленький кулончик на золотой цепочке, выполненный в виде свернувшейся кольцом змейки с высунутым раздвоенным языком, перечеркнутый двумя стрелами. Ольге показалось немного странным, что король не преподнес ее ювелирное изделие в подобающем футлярчике, а просто достал из кармана и надел ей на шею. Как-то не похоже это было на педантичного Шелара Третьего, не соблюсти все тонкости процедуры. Наверное, покупку подарка поручили Жаку, а тот и рад стараться в кармане принес. «Какая прелесть!» — поспешила похвалить подарок Ольга, хотя удивилась немного, почему вдруг его величеству пришлось в голову подарить ей пусть и симпатичную, но побрякушку. Ведь в курсе все, что она почти не носит украшений, отлично знают, какого рода подарки ей действительно нравятся. «Ой, спасибо! А почему змейка? Это намек на мою ядовитость?» «Это амулет», — пояснил король, аккуратно отбирая змейку у нее из рук, и столь же аккуратно уронил кулон за вырез блузки. «Его нужно носить постоянно, под одеждой, чтобы прикасался к коже». «А как он работает? Ну, в смысле, он от чего?» Его Величество наклонился к Ольгиному уху и тихонько шепнул. «Не заставляй короля публично позориться, я сам не знаю». «У мэтра потом как-нибудь спросишь, хорошо?» «Ух ты! Спасибо!» — ответила Ольга, делая вид, будто услышала подробное объяснение. «Мы все очень рады, что тебе понравилось. А тебе теперь, может быть, господа барды немного развлекут нашу милую домашнюю компанию? А то, я гляжу, некоторые дамы уже заскучали». Что себе думало его величество, когда решил именно здесь и сегодня начать борьбу с неуместной застенчивостью товарища Кантера? Если на минуту допустить, что он не соображал, что делает, и не догадывался, что выступление двух враждующих бардов превратится в своеобразную дуэль, то он, конечно, недотепа, но ни в чем не повинный. Но если не делать фантастических допущений, а как и в прошлый раз попробовать вычислить цель по результату, то получается, король хотел именно этого. Стравить соперников в таком вот музыкальном поединке, раз уж с традиционными ножами у них никак не выходит, дать им возможности набить друг другу морды не в физическом смысле, а, как любит выражаться Жак, виртуально. А если еще вспомнить о выдающихся способностях его величества, то можно даже предположить, что он предвидел результат поединка. Да запросто, он ведь хорошо знает всех троих, вполне мог просчитать и ход концерта, и реакцию Ольги. Весь репертуар Артура она слышала уже десятки раз, и в глубине души соглашалась с толстым дяденькой насчет новой программы. А вот то, что вытворял Диего, было настолько неслыханно и непредсказуемо, что Ольга еще несколько дней потом ходила под впечатлением. Маэстро Эль Драко не исполнил ни одной из своих старых песен, не хотел накладывать на старые мелодии свой новый голос, или не желал походить на ненавистного противника, или же просто попытался отрезать прошлую жизнь и не возвращаться к ней. Любое из этих объяснений, или даже все три сразу, можно было свести к двум словам. Из принципа. Но каковы были новые творения ожившего барда? Потрясающей красоты баллада в традиционном мистралийском стиле на стихи его величества Плаксы. Строгая и жесткая песня о войне, бьющая по нервам отрывистым ритмом и одновременно пронизанная суровой, сдержанной грустью. Неторопливая философская притча о жизни и смерти, разбавленная хинскими мотивами. Проникновенный блюз о неразделенной любви, негромко, с придыханием, ползающий в душу и заставляющий украдкой утирать глаза. Стоит ли удивляться, что Артура надулся, разнервничался и преисполнился желчной зависти, хотя никто даже не думал вслух сравнивать исполнителей и отдавать кому-то предпочтение. Разве что обкуренный Плакса, который вернулся в общество посреди концерта в относительно адекватном состоянии, но еще не в силах постичь особую тонкость вопроса, может быть еще Азиль. Она ничего не сказала, но все время смотрела на Диего со странной смесью ужаса и безответного заветного обожания, даже не пытаясь скрывать свои чувства. Когда он это заметил, то сразу же отложил гитару, завершив на этом виртуальный мордобой и спешно увел нимфу в библиотеку. «Дернули же его черти величество устраивать концерты», — огорченно подумала Ольга, — «ведь Азиль его узнала. А что знает Азиль, то знает вся столица. По мне так ничего плохого, если правда наконец всплывет. Но как это переживет Диего? А что скажет Артура? Ой, что теперь будет?» Примерно то же самое подумал и Плакса, и даже попытался высказаться вслух. «Кантор попался!» — с жутковатым нетрезвым хохотом объявил он, подпрыгивая в кресле от полноты чувств. «Шелар, признайся, ты это нарочно сделал, специально, чтобы он перестал выпендриваться и...» «Заткнись!» — хором прикрикнули король, шут и юный кузен.